Сфранзи и его свита остановились перед минаретом во Влахернах, спешились и замерли от потрясения. Озаренный холодным белым светом только что взошедшей луны, минарет стоял цел и невредим. Его острая вершина вонзалась в звездное небо. Соглядатый клялся, что в прошлый раз у башни недоставало верхушки. Это подтвердили несколько офицеров и солдат, знакомых с окрестностями. Но Сфранзи в гневе уставился на свою ищейку. Сколько бы свидетелей ни утверждало обратное, этот человек лжет. Минарет цел, какие еще нужны доказательства? Однако для наказания виновного нет времени. Турки уже скоро ворвутся в город, и тогда никто не избежит кары завоевателя. Один из солдат точно знал, что вершина минарета исчезла не из-за турецких ядер. Однажды утром, 2 недели назад, он заметил, что верхняя половина башни пропала. Но той ночью пушки не стреляли. Кроме того, вокруг здания не валялись обломки. В то утро солдат шел здесь с 2 сослуживцами, но они уже погибли в бою. Верно истолковав выражение лица министра, солдат решил промолчать. Сфранзи и его люди вошли внутрь минарета. Соглядатый, в ошибке которого министр ничуть не сомневался, пошел со всеми. На первом этаже валялись останки жертв чумы. Их скелеты уже растащили по углам бродячие собаки. И никого живого. Люди поднялись по лестнице. На 2-м этаже, в мерцающем свете факела, они нашли Елену, свернувшуюся клубком возле окна. Казалось, что она спит, но в ее полуоткрытых глазах отражалось пламя факелов. Одежда девушки превратилась в грязные лохмотья, а на лице сочились кровью несколько царапин. Наверное, она сама разодрала себе щеки. Сфранзи осмотрелся. Они находились на самом верху минарета, на чердаке под конической крышей. На всем лежал толстый слой пыли, и лишь в нескольких местах остались следы. Очевидно, Елена, как и они сами, вошла сюда недавно. Елена очнулась и, опираясь о стену, поднялась на ноги. В лунном свете, льющемся сквозь окно, ее растрепанные волосы сияли, как серебряный нимб. Широко раскрытые глаза смотрели в одну точку. С трудом ей удалось отрешиться от наваждения, но затем она снова закрыла глаза, как будто старалась вернуться в прерванный сон. «Что ты здесь делаешь?» — закричал на нее Сфранзи. «Я не могу войти туда». «Куда?» Не открывая глаз, будто не желая расставаться с воспоминаниями, так ребенок цепляется за любимую игрушку. Она проговорила. «Там так просторно, так уютно». Она открыла глаза и осмотрелась в ужасе. «А здесь как в гробу, что внутри минарета, что снаружи. Мне надо туда». «Ты выполнила задание». «Подождите». Елена осенила себя крестным знаменем. «Подождите!» — Сфранзи указал в окно. «Слишком поздно». На людей навалилась какофония звуков. Если прислушаться, они исходили из 2 мест. Одна волна шума пришла из-за стен. Мехмед II решил завтра брать город штурмом. А сейчас молодой султан разъезжал по лагерю и провозглашал, что лично ему нужен только город. Солдаты могут забирать себе и женщин, и золото Константинополя. После захвата города у них будет 3 дня на грабеж. Воины громко радовались, их голоса смешивались со звуками фанфар и барабанов, еще больше подогревающих веселье. Праздничный шум из турецкого лагеря, а также дым и искры многочисленных костров плотным гибельным приливом накрыли Константинополь. А другая волна шума, тихого и печального, шла изнутри города. Все горожане собрались в Софийском соборе, чтобы принять участие в последней мессе. Ничего подобного раньше не случалось в истории христианства и не случится в будущем. Под звуки торжественных гимнов, в тусклом сиянии свечей, император Византии, патриарх Константинополя, православные с Востока и католики из Италии, солдаты в доспехах, торговцы и моряки из Венеции и Генуи и бесчисленные толпы простого народа пришли к Богу, чтобы приготовиться к последнему в их жизни сражению. Сфранзи понял, что его попытка не удалась. Вероятно, Елена была талантливой лгуньей и никакой магией не владела. Он предпочитал это объяснение всем прочим. Но возможен и другой вариант. Елена умела колдовать, но перешла на сторону Мехмеда II, и он дал ей другое задание. И в самом деле, что могла ей предложить разваливающаяся на глазах Византийская империя? Император пообещал сделать ее святой, но вряд ли сдержал бы слово. Ни Константинополь, ни Рим не объявили бы ведьму-потаскуху святой. Да, скорее всего, она вернулась от султана с новым списком жертв. Константин и он сам, с Франзи. Разве не это произошло с Орбаном, инженером из Венгрии? Он пришел к Константину, принес чертежи огромных пушек, но у императора не нашлось денег ни на оплату его труда, ни на постройку исполинских орудий. Тогда Орбан отправился к Мехмеду II. Ежедневные бомбардировки служили постоянным напоминанием о его предательстве. Сфранзи бросил взгляд на свою ищейку. Тот немедленно выхватил меч и всадил его в грудь Елены. Меч пронзил женщину насквозь и намертво застрял в расщелине между камнями стены. Убийца потянул за рукоятку своего оружия, но оно даже не шевельнулось. Елена ухватилась за эфес, соглядатый отпустил меч, боясь прикоснуться к ведьме. Сфранзи и его люди ушли. Во время казни Елена не проронила ни звука. Постепенно голова женщины бессильно поникла, покинув столб лунного света, и серебристый нимб ее волос угас. Лунные лучи высвечивали на темном полу башни небольшой квадрат. По нему, будто тонкая черная змейка, полз ручеек крови. Перед началом великого сражения смолкли все звуки. И снаружи города, и внутри. Восточная Римская империя встречала свой последний день на земле, на границе Европы и Азии, между морем и сушей. На втором этаже минарета умерла колдунья, пригвожденная мечом к стене. Наверное, она была единственной настоящей колдуньей за всю историю человечества. К сожалению, 10 часов назад недолгой эпохи магии тоже настал конец. Эпоха магии началась в 4 часа дня 3 мая 1453 года, когда фрагмент многомерного пространства пересек орбиту Земли. Эпоха закончилась в 9 часов вечера 28 мая 1453 года, когда фрагмент оставил Землю позади. Прошло 25 дней и 5 часов, и все вернулось на круги своя. Вечером 29 мая турки захватили Константинополь. Когда кровопролитная битва уже подходила к неизбежному концу, Константин, стоя перед наступающим морем врагов, вскричал: «Город пал, а я все еще жив!» Потом он сорвал с себя императорские одежды, выхватил меч и ринулся в бой. Его серебряные латы блеснули на мгновение, будто фольга, брошенная в темно-красную кислоту, и пропали. Пройдет много лет, прежде чем люди поймут историческую значимость падения Константинополя. Для большинства это событие отметило последний вздох Римской империи. Византия, тысячелетний след колесницы Древнего Рима, многие годы жила богато, но понемногу колея заросла, и богатства истаяли, как испаряется лужа воды под жарким солнцем. В давние времена гордые римляне насвистывали песенки, нежась в своих величественных термах, уверенные, что их империя, как и граниты их бассейнов, будет существовать вечно. Но ничто не вечно под луной. Всему рано или поздно приходит конец. Абсолютно всему.